Она чувствует себя молодой. Они пошли по тропинке, которая, должно быть, вела на какую-нибудь ферму. Дама то и дело останавливалась, пыталась в темноте угадать название цветов. По ее слегка дрожавшему голосу он догадывался, что в горле у нее застрял комок, что ею овладевает страсть, и поэтому она выдумывает, бог знает что. Когда они вернулись, ее деверь все еще спал в машине. Они его разбудили. Тереза, так ее звали, потребовала, чтобы Филипп сел с нею сзади, и деверь, наверное, догадался обо всем, но ничего не сказал. Когда они въезжали в городок Бонн, она задремала. Филипп, раскрывая ее сумочку, щелкнул замком, и нотариус, замедлив ход, тихим голосом предупредил его. «Вы моложе и сильнее, но я буду защищаться, и это плохо кончится. Не надо, не надо, прошу вас». Филипп закрыл сумочку и вышел из машины. Тереза продолжала спать. У него было немногим больше 10 франков, его чемоданчик и непреодолимое желание спать. Он пошел по пустынному Бонну к вокзалу, ориентируясь на шум поездов. В зале ожидания он прикорнул, но сон был тревожный, и часов 8 он встал, побрился в уборной, выпил кофе, купил пачку сигарет. Потом, решив, что в его положении нужно быть бережливым, вернул сигареты. Немного погодя, он сел в автобус, идущий в Шалон-сюр-Сон. Денег у него больше не было, но разве так уж дьявольски трудно найти на автостраде номер 6 какую-нибудь дуру с набитым кошельком? Однако это оказалось действительно дьявольски трудно. От обеда и до самого вечера бродил он по авеню де Пари, по улице Ситадель, и никто ему не попался, и не на что было даже зайти в бистро. Прибегать к грабежу, когда в ход идут и кулаки, и нож, было не в его вкусе. Пока еще есть время, он дал себе срок до полуночи, он предпочитал обойтись без водителей, грузовиков и прочих болванов мужского пола, потому что с ними начнешь разыгрывать бедного студента-медика в мечте утащить бумажник, а кончишь на скамье подсудимых. Кроме того, если женщине можно и даже нужно в случае необходимости дать оплеуху, то с мужчиной так легко не разделаешься. Его уже надо стукнуть по башке как следует, а если он посильнее тебя, то двинуть его ногой пониже живота. Голова — вещь хрупкая, да и прочее тоже. Нельзя же ставить на одну карту толщину черепа и толщину бумажника. Если бы сейчас было утро или хотя бы не суббота, он бы зашел в любой дом с дешевыми квартирами, познакомился с какой-нибудь домашней хозяйкой, измученной, с непонятой душой, галисткой по своим симпатиям, и пока ее муж не пришел со службы, а ребятишки из школы, он взял бы у нее интервью для «Прогре де Леон», и их разговор закончился бы в супружеской постели, а она бы потом объяснила мужу, что потеряла свой кошелек в магазине стандартных цен. Или же он отправился бы сам в этот магазин и обработал бы там какую-нибудь продавщицу. Но в субботу, тем более к вечеру, продавщицы совсем одуревают от ошибок кассирши, тупости покупательниц, так что у него не было никакой надежды на успех. Часов в 5, побеседовав с бельгийскими туристами, которые, к сожалению, возвращались на родину, он сказал себе, что на этот раз, милый мой, ты остался с носом, и дело кончится тем, что тебе придется изувечить какого-нибудь водителя грузовика, отца 4 детей, ведь перед тем, как 14 утром он сядет в Марселе на теплоход, ему необходимо побывать в Кассисе, где у него есть один приятель, владелец гаража, живший раньше в Метце, который мог бы снять его с мели. Сегодня 11-е, при таких темпах он доберется до Марселя не раньше конца месяца. Он зашел в кафе-экспресс и, глядя сквозь стекло витрины, съел рубленый бифштекс. Кафе выходило на набережную Мессажери. Он долго сидел там, понимая, что пойти куда-нибудь в другое место обойдется еще дороже, и, кроме того, он по опыту знал, что после наступления темноты надо уметь ждать, ждать упорно в одном месте, иначе прозеваешь свое счастье. Около 11 он увидел, как на набережной остановился белый тендерберт. Он как раз доедал 2-й бифштекс и допивал 2-й графинчик вина. Он разглядел в машине косынку, то ли зеленую, то ли голубую, а сзади номер департамента Сены, наконец-то, подумал он. В тот момент, когда он раскрыл дверь кафе, из машины вышла молодая женщина, высокая, в белом костюме, Она была уже без косынки, и ее золотистые волосы блестели, освещенные светом фонарей на набережной.